Глава 22. Битва. Благодаря мощному рывку девушки, командир с тираном немного задержались и успели призвать своих фамильяров. Стоит отметить, что Херов впервые увидел их среди членов так называемого «Альянса». Каково же было удивление парня, когда вместо ожидаемого одного, пусть и не похожего на человека существа, появилось сразу с десяток закованных в снаряжение, полностью закрывающее каждую часть тела, не оставляющее открытой и малейшего участка кожи, марионеток. Инопланетный путешественник сразу же припомнил первую встречу еще там, в городе, когда из аномальной зоны «Туманность» вышел целый отряд незнакомцев. На тот момент, не обладая более расширенными сведениями по сравнению с текущей ситуацией, командир принял их за людей. Тогда еще острым стал вопрос, каким образом им удалось пережить зону, из которой, по слухам, мало кто выбирался живым. Теперь же все встало на свои места. Тиран на тот момент уже владел фамильярами, а следовательно обладал не только большей силой, но и дополнительной информацией. Оказывается, что этот так называемый «союзник» имеет в своем шкафу множество скелетов, но ему очень не нравится, когда что-то скрывают от него. Хиро и раньше не испытывал к этой парочке особого доверия, но на многое смотрел сквозь пальцы. Теперь же все будет иначе, и наблюдение будет вестись за каждым шагом тирана. Этого легко можно было избежать, окажись они на территории страны в совершенно разных ее уголках, но не в текущей ситуации. Находясь в одном городе, соседство с настолько подозрительным и крайне непредсказуемым персонажем опасно. Но сейчас не время для размышлений. «Призыв!» – на бегу прокричал парень, ловким движением вытаскивая кинжалы из-за пояса. Его помощница появилась спустя всего несколько мгновений, что было значительно быстрее прошлых призывов. Она уже собиралась разразиться в гневной тираде, но Хиро ее грубо оборвал на полуслове. «Су, никаких разговоров! Накинь трофейные вещи той огненной стервы и прикрывай мою копию. В случае серьезной опасности сразу же отменяй призыв и возвращайся в руку. Дубликат!» Что было дальше и как отреагировала на его слова Су, он уже не видел. Командир на всей скорости врезался в пытающихся прийти в себя после мощнейшего и сокрушающего рывка эльфов-танков. Несколько воинов, являющихся сильнейшей боевой единицей противника в ближнем бою и не занятых сражением, ринулись в его сторону на поддержку своим. Битва разворачивалась нешуточной. По всему полю боя были слышны стоны раненых и изувеченных до неузнаваемости участников турнира. Темные эльфы умирали молча, не произнося и звука. Не меньше 150 игроков сошлись в неравной схватке с противниками, имеющих по меньшей мере троекратный перевес. Судя по мельком увиденной картине боя, участники этого массового и совершенно безумного задания от системы пока справлялись успешно, пусть и несли небольшие потери. На одного убитого игрока приходилось с десяток эльфов, и если так пойдет и дальше, то совсем скоро бой будет окончен. Но только в том случае не произойди какие-нибудь форс-мажорные обстоятельства. Но куда же без них, верно? Трое тех, перед которыми склонялись остальные лидеры, наконец-то решили вступить в бой. И стоит отметить, их появление на поле боя оказалось максимально эффектным. Тот самый ублюдок, что вел переговоры с игроками, зная, что те не понимают их язык, первым ворвался в схватку и за несколько десятков секунд в одиночку уничтожил не меньше 5 участников турнира. Среди них не было тех, кто входил в первую десятку, но даже так... Хиро сомневался, что смог бы такое повторить, особенно за такой короткий промежуток времени. Благодаря сражающемуся на небольшом отдалении клону под прикрытием Су, парень быстро понял тактику и стиль ведения боя темных эльфов и танков, поэтому в первое свое прямое столкновение вошел с большим багажом информации. Воины темных эльфов не использовали большой арсенал навыков и способностей, что, учитывая их высокий ранг, довольно странно, но всему этому была причина. Они покрывали свое тело еле заметной пленкой, поблескивающей на солнце, будто мыльный пузырь. Благодаря этому пузырю, впитывающему будто губка удары других игроков, им удавалось оставаться на поле боя достаточно долго. И не стоит исключать из внимания их оружие, полностью покрытое странной красноватой аурой, по цвету похожей на раскаленное железо. При точном выпаде в игрока, не успевшего выставить блок или применить навык или способность, наступала мгновенная смерть. Не спасало никакое снаряжение. Оно уничтожалось, будто состоит из бумаги. Эти ублюдки использовали крайне опасную и неприятную тактику, работающую в обе стороны. Если бы не одно «но». Крупное такое «но». Когда так называемый «мыльный пузырь» воина лопался с оглушительным и неприятным звуком, они сразу же отступали за спину прикрывающих их танков и восстанавливались, чтобы позже вернуться в бой с обновленной защитой от магов. Да, маги. Они не сидели без дела и помимо атакующей магии могли использовать и поддерживающую. Именно их защита висела на воинах, предоставляя им дополнительные возможности для атаки и быстрого уничтожения противников. Все это командир смог проанализировать с невероятной скоростью у себя в голове, постоянно получая обновленные данные от своего дубликата. Не воины, а ассасины или убийцы какие-то. Это им действительно больше подходит. Хиро, быстро расправившись с несколькими эльфами и отмахнувшись от выскочивших при этом системных оповещений, как от надоедливой мухи, решил немного сменить тактику. «Поиграем по вашим правилам, ублюдки!» Кровожадно усмехнулся он и исчез, чтобы спустя мгновение появиться в рядах ничего не ожидающих магов. По крайней мере, он думал, что у него получится это сделать. Но парень не учел одну маленькую деталь. Если эльфийские маги могут накладывать барьеры на своих воинов, то почему бы им не защитить и свои тушки магии? Вот только вместо небольшого мыльного пузыря на каждого, они избрали другую стратегию, наложив его на область, где находилась вся их шайка. Оказывается, теневой шаг не может пересечь пространство в том месте, где стоит магический барьер, и легко проникнуть внутрь. Инопланетного путешественника отбросило с такой силой назад, что, пролетев не меньше десятка шагов, а потом еще столько же прокатившись на спине, собирая всевозможные шишки и ушибы на теле, на ноги поднялся злой и крайне раздраженный мутант. Нет, ярость и ненависть с безумием не застилала глаза, но такой плевок в лицо его сильно разозлил. События на поле боя разворачивались с умопомрачительной скоростью. Если еще совсем недавно сражение шло, грубо говоря, стенка на стенку, то теперь сценарий поменялся. Небольшие или достаточно крупные группки игроков, объединившись, уводили за собой какое-то количество темных эльфов в стороны, тем самым разбивая сплоченные отряды, старающихся держаться вместе противников. Это давало свои плоды, ведь стиль боя игроков и этих монстров кардинально отличался. Большая часть из участников турнира одиночки, привыкшие полагаться во время сражения на свои собственные силы, а темные эльфы – их полная противоположность в этом вопросе. Благодаря слаженным действиям каждой шестеренки в их рядах, им удавалось, несмотря на индивидуальную мощь игроков, давать достойный отпор. Вот только они не учли одну важную деталь. Им противостоят не идиоты, у которых вместо мозгов опилки, а входящие в сильнейшую тысячу на текущий момент игроки. Без умения правильно подстраиваться под ситуацию, грамотно планировать каждое свое действие и просчитывать наперед шаги, их бы здесь не было. И пусть участники турнира и несли потери, но не настолько критичные, как темные эльфы. Хиро собирался предпринять еще одну попытку напасть на магов, пусть они и ожидают такой атаки, как мимо него пролетела Руслана. Она каким-то невероятным образом сошлась в схватке один на один с тем самым лидером эльфов, и после их достаточно затяжного поединка именно девушка первой отправилась в полет. Не думал, что здесь найдется тот, кто сможет не только на равных сражаться при помощи грубой силы, противостоя Руслане, но даже немного ее тесня. Из мутноватой серой дымки появился тиран, чье снаряжение претерпело существенное изменение. Во многих местах небольшие прожженные точки и обугленные места, а в предплечье торчит длинный изогнутый кинжал. Первым делом появившись, союзник с тихим стоном, который было почти невозможно расслышать в разыгравшейся вокруг какофонии звуков, вытащил ранивший его клинок и брезгливо бросил на землю, зажимая место ранения. Его марионетки в это время создали вокруг кольцо и не подпускали к своему хозяину никого. «Значит, противник нам достался крайне непростой. Ты точно уверен, что эти трое не князья? У меня, например, нет уверенности в том, что я смогу одержать верх в битве с одним из них, если буду сражаться в одиночку». «Слушай, а что это сейчас было?» Пока тиран говорил, основное место сражения с небольшими островками отчуждения сместились немного правее, и появилась возможность перекинуться парой словечек. «Кто это ее так? Неужели тот самый темный эльф?» «Не совсем», — совершенно спокойным и сосредоточенным голосом бросил он, внимательно следя за обстановкой вокруг. «Его питомец». «Питомец?» — приподнял одну бровь Хиро, ничего не понимая. «Откуда здесь появился чей-то питомец и как он его не заметил?» Эти два вопроса крутились в голове парня с невероятной скоростью, задействуя мозг командира в поисках ответа на полную. «Да не переживай, скоро и сам сможешь с ним встретиться». И точно, спустя секунду после этих слов, метрах в 20 от них из-под земли появился странный зубатый червяк невероятных размеров и, как пушинок, раскидал не меньше 5 марионеток тирана по сторонам. А вот и он! «Это ты называешь питомцем?» «Да эта тварь не меньше 20 метров в длину и примерно 1,5 в ширину. Червяк-переросток», – подумал про себя парень. «Учитывая, что он подчиняется приказам одного из эльфов, как еще я должен называть этого монстра?» – раздраженно бросил тиран, создавая новых фамильяров взамен выбывшим. Каким образом он это делает, Хиро было интересно узнать. Но сейчас для этого совсем не время. Да и вообще, что это за вопросы такие, когда вокруг нас сражение идет не на жизнь, а на смерть? Разве ты не первый решил со мной поболтать? Хладнокровно оценивая ситуацию вокруг, бросил командир. Или я уже что-то путаю? Я просто появился около тебя, пока восстанавливаю свои ранения, зло ответил тиран. Мы же союзники и обязаны прикрывать друг друга. В другой ситуации... «Не знаю, как вы, но я никому и ничего не обязан», – голосом, в котором сквозил лед, произнес парень. «А дальше что? Хороводы вокруг елочки водить будем, потому что союзники, или по праздникам будем приходить друг к другу в гости, принося с собой какую-нибудь домашнюю заготовку?» Все это Хиро почерпнул в разговорах со своими ребятами на станции и из просмотренных на голографе записей. «Знаешь, порой, а хотя даже почти всегда, мне совершенно не ясен ход твоих мыслей и поведения. Первое время я еще пытался анализировать и составлять отчет каждому твоему шагу с намерением выяснить, какой ты человек, но скоро плюнул на это все и просто перестал обращать внимание». «А что с монстром?» – Совершенно неожиданно переключился Хиро на другую тему. «С каким хрен тебя поймешь монстром? Если ты не заметил, их здесь целая куча. Конечно, если из-за того, что они похожи на людей, ты не считаешь темных эльфов монстрами. С питомцем, тиран, с питомцем! А что с ним не так? Он не пострадал? Ведь он не только ударил Руслану, но и отбросил ее. «Да что ты вообще несешь посреди боя?» – взревел тиран, ничего не понимая. «Ну как же?» – внешне начал веселиться командир, хотя внутри оставался полностью спокойным и сосредоточенным. «Питомец-то не пострадал, ведь он ударил великаншу!» «Займись лучше делом, Хиро, а свои глупые шутки оставь при себе!» – тяжело выдохнул тиран, который за время разговора успел перетянуть руку и вновь рвался в бой. «И о чем ты только думаешь? Кого я позвал в наш альянс?» Обреченно бормотал себе под нос тиран, быстро направляясь в гущу сражения. Командир лишь едва заметно улыбнулся уголками губ. «Лучше пусть его принимают за идиота и тем самым ослабят свою бдительность, чем будут постоянно следить и выпытывать все его слабые стороны, в чем сам и признался тиран. Эта идиотская перепалка с союзником далась командиру довольно нелегко, ведь это совершенно не его стиль общения, но и принесла множество своих плодов. Парню удалось правильно оценить все место сражения и составить небольшую стратегию, которой он и собирался придерживаться до конца». Тем временем Руслана с трудом поднялась на ноги, сплюнула на землю густой комок крови со слюнями, вытерла губы свободной рукой, и ее основное оружие прямо на глазах начало видоизменяться и трансформироваться в другое. Теперь в каждой руке было по секире, а во взгляде появилось что-то знакомое. «Посторонись!» С каждым шагом ускоряясь, произнесла девушка, пробегая мимо командира. «Эту тварь не трогать! У меня к ней свои счеты!» Руслана ворвалась в сражение с еще большей яростью и кровожадностью, уничтожив не меньше десятка темных эльфов на пути к червяку. Две группы игроков, числа на груди каждого из них не превышали пятерки, взяли на себя по одному из лидеров эльфов и не давали им спуску, чтобы у тех не было и возможности уничтожить более слабых участников турнира. Руслана добралась до своей цели и вела ожесточенную схватку с питомцем, которому на помощь пришел его товарищ, только чуть поменьше, а тиран со своей небольшой армией марионеток находился почти в самой гуще сражения. С таким успехом Хиро окажется не у дел, и всех врагов уничтожат другие, а исходя из задания, награду получат лишь 10 игроков, сумевших внести во всю эту суматоху наибольший вклад. К счастью, долго цель искать не пришлось. Около пленников, которые сжались на своем месте и дрожали от страха, одиноко стоял еще один темный эльф из лидеров. Почему-то никто из игроков не спешил к нему приближаться, будто намеренно держась подальше. Окажись в другой ситуации, Хиро поступил бы аналогичным образом, но отказаться от лакомого кусочка освобождения пленных и убийства этого ублюдка он не мог. «Отпусти пленных!» Оказавшись на расстоянии 10 метров, спокойным голосом произнес Хиро, обращаясь к эльфу. «И тогда, возможно, мы просто покинем это место, и вы понесете...» «Хотя нет, не так», – на мгновение задумался парень, будто подбирая слово. Естественно, все это было спланировано, тем более он говорил на языке темных эльфов. «Не будете уничтожены так быстро». «Не ожидал, что кто-то из низшей расы может знать наш язык», – голосом без каких-либо эмоций произнес эльф, даже не двинувшись с места. «С каких это пор бесполезному скоту дали слово говорить и, мало того, ставить условия?» «С позиции силы», – обыденно произнес инопланетный путешественник. «Ведь кто сильнее, тот и прав, верно? Совсем скоро ваши, уже не такие многочисленные войска, будут полностью уничтожены». «Это мы еще посмотрим», – хищно оскалился он, впервые проявив хоть какие-то эмоции. «Значит, кто сильнее, тот прав. Интересная точка зрения. Но вот одно непонятно. С чего ты решил, что на этом поле боя сильнее именно вы, а?» Стоило ему произнести эти слова, как из ранее закрытых дверей стадиона начало появляться все больше и больше темных эльфов, и, не мешкая, они начали подключаться к сражению. «Ты выбрал себе не того противника, а требья», — не убирая хищный оскал, произнес эльф. «Посмотрим, сможешь ли ты действиями подтвердить свои слова». Тело командира резко застыло, а потом и вовсе сдавило, будто его в несколько слоев начали сдавливать арматуры. Каким-то чудом командиру удалось сохранить сознание, но прямо в этот момент...